Третье. Ранним утром двинулись дальше, к Москве. По словам Клейменова Андрюхи, первопрестольную видно издалека, по золотым проблескам ее бесчетных маковок. Ермолаев сплюнул и хмуро спросил, — бывал, что ли? Тот усмехнулся углом рта, отчего дернулась и чуть покривилась буква «К» на левой его щеке. — А то! Ты мужик крепостной, тебе воли нету, а меня будто ветер на крыльях. И в Петербург заносило, и в Тулу, и в Нижний, оттуда в Казань. — Ничего, — посулил хромающий сбоку солдат, стражи в линялой без козырьки, с такими же линялыми, тусклыми от застарелой усталости глазами. — В корму тебе попутный ветер. В Сибири, Андрюха, там тебе полная воля. Рудник, кайло да чепь. Позоровал, попродлевал кровушки. Велась твоя веревочка, а теперь и конец. Андрей опять усмехнулся и опять дрогнула на его щеке одна из трех букв, которыми он был клеймен. — А ты не проливал? — Я! — изумился солдат и переложил ружье с плеча на плечо. — Ну ты, дурак! Я присягу давал Богу, царю и Отечеству. Ты понял, а нет? — А! — махнул рукой. — Тебе рази понять. Я служил, а ты разбойничал. — А кто такой царь, чтоб его ради предавать смерти братьев своих, все одного дама, дети? — грянул Захари. Гаврилов вздрогнул, словно пробудившись, а наехавший сзади майор с опухшим красным лицом погрозил монаху плетью и посулил укоротить ему похабный язык. Захари отмахнулся от майора, будто корова от овода. — Язык! Нашел, чем пугать воина Христова! На него, инока, Господь Бог, было дело, попускал такие искусы, великие-превеликие, что тебе и не снилось, хоть ты и на коне, и при оружии, и пышешь угрозами, будто враг рода человеческого. Темных духов множество переборол, и еще многое, дабы искуситься искусами, яко злато в горниле. Пруд оттягивал руку, цепь брецала, а в голову бил хриплый голос монаха. Бу-бу-бу, о чем он? Страшный воин перед духами тьмы. Кашель опять согнул Гаврилова, а из ног ушла последняя сила. Он упал на колени, потом повалился на бок, и пару шагов его проволокли за прикованную к пруту руку. И как сквозь сон слышал крик Евдокии и пронзительный виск Мойши. Вслед за тем будто яростная труба протрубила над ним. И, открыв глаза, он увидел ослепительную синему небо и в половину его огромное багровое лицо с отверстым ртом. Чего они все хотят от него? Так покойно было лежать, и так тихо кружила его земля, и плавно вращалось с неба, куда рано или поздно воспарит покинувшее тело душа. Не мешайте, не тревожьте, не кричите. — Не плачь, Мойша, — едва вымолвил он. — А-а-а, — рыдал мальчик, — не умирает! За отцем ты, Хоцис, умирает! А сверху разгневанным Юпитером гремел багроволицый командир стражи. — Почему сукин сын развлекся? Тебе спрашивают, почему? Почему и там держишь? Почему все стоят, тебе ждут встать? — Христа ради, барин! — Не может он, — умолял Евдокия, и, наклоняясь к Гаврилову, свободной рукой тянула его за свободную от оков руку. — Да ты, Сережа, вставай скорей, а потом тебя на телегу. Барин, его ведь вести надо, он сам не пойдет. — Не мели, дура, побежит, ежели надо, — посулил майор. — Коваленко! И старому унтеру, быстрым шагом явившемуся на его зов и вытянувшемуся перед ним, ослабевшись годами струной, велел идти с Гавриловым рядом, падать более не давать и этапу помех не чинить. Так и пошли. Гаврилов в полубеспамятстве, на подгибающихся ногах, и унтер бок о бок с ним, сначала бодривший всех командой «Левой! А ну левой!», затем принявшийся бурчать, что всю жизнь шагом шагал, а теперь можно бы на телеге, под конец взявший Гаврилова под руку и одно только говоривший ему и, похоже, тебе: «Терпи, малый, терпи!» Как шел, едва помнил. Все перед ним было словно подернуто туманной утренней белесой кисеей. Все плыло, дрожало и не давала взгляду. То шелестело травами поле, и в сознании сквозь плотный сумрак прояснялась мысль о блаженстве, которое испытает всякий, упавший в траву, живым ли, мертвым, все равно то деревенская улица возникала с колодцем, над которым длинную тонкую шею задрал журавль с подвешенным к нему ведром. То вдруг какая-то молодуха в белом платке совала ему кружку молока, и он, кажется, взял неверной рукой и хлебнул, больше, правда, пролив, нежели выпив. То ельник темный и сумрачный даже в солнечный день поднимался по обеим сторонам дороги с непросохшими после ночного дождя лужами. То старик в сером кафтане с котомкой за плечами и нежно-белый, недавно срезанный и оструганной палкой в руках, брел навстречу и, поравнявшись с этапом, кланялся в пояс, утирал быстрые стариковские слезы и плакался горько, что доживает эту жизнь один, как перст, а сынка той же дорогой угнали в Сибирь. И он будто в воду канул четвертый ж год. И вам, несчастным, подай, милосердный Божий, там не пропасть, и возвратиться в дом свой, у кого какой есть. Взаправду ли встретился им этот старик? Не померещился ли, как знак подступившего к нему долгого на гробовой доске одиночества? И не он ли, состарившийся и одряхлевший, брел навстречу самому себе, каким был в молодые годы, и не он ли горькими слезами оплакивал свою жизнь? Оленька однажды появилась и пошла перед ним, не касаясь земли нарядными башмачками, в розовом платьице с атласными лентами по подолу и кружевным воротничком. Обернувшись, она помахала ему рукой, как бы прощаясь, и пропала в пронизанной светом березовой рощи. Он шагнул было за ней, но едва не упал. Коваленко подхватил его. — Да не валяйся ты. Самой малость осталась. Тебя в Москве доктор немец поправит. — Что за доктор? И отчего немец? — О, как я болен! Я болен вместе с моим отечеством, не вашим, херр Арц. Меня погубила человеческая несправедливость. Скажите, доктор, отчего люди так жестоки? Но не может быть, чтобы вы знали ответ. В противном случае вам следует поставить памятник. Позади скрипели телеги. В одной из них заходился от крика младенец, которого напрасно пыталась успокоить мать, повторяя, как заведенный «Баю, баюшки, баю, баю, баюшки, баю». И, распалившись от его крика, скрипа телег и похмельной головной боли ужасно бронил ее майор, называя каторжанкой, а сыночка частя маленьким каторжником. «Ох-ох-о!» — вздыхал старый унтер. «Грехи наши тяжкие!» «Кто эта баба в телеге с младенцем у груди?» «Ежели прообразно гудел Захария, то баба Сирич Россия, питающийся же ее млеком младенец, Ермолаев Василий обернулся и мрачно промолвил. «Каким де млеком? Чего несешь? У ей грудь высохла, как земля в засуху стала!» Она ему мякиш наживала и сует, а он не берет. Животом помается и голодной смертью помрет. Глупка моя мама, с пронзающей сердце печалью и нежностью, — подумал Гаврилов, — ты меня выкормила и вырастила. Отчего ж ты не придешь ко мне на помощь? Узнаешь ли ты своего сына в человеке, которого в цепях гонит на каторгу? О, погляди, погляди, что они сделали со мной. Погляди, как угасает во мне искра жизни. Какой мне рваный кафтан дали при отвратительного грязно-зеленого цвета, в нем же и закопают меня в чистом поле. И Захария пропоет над моей могилкой со святыми упокой. И тем паче, — продолжил Захария, подняв голову к ясному теплому небу, — не родит земля, не питает материнская грудь, рожденного для жизни похищает смерть. О, братья мои, посоединившему нас пруту, этому измышлению врага рода человеческого, в образе не иначе, как генерала, да отправится его душа прямой стезею в ад, и сатанинские детки, черные, как угли в прогоревшей печке, прикуют его к раскаленному, пышущему огнем пруту, дабы мучения наши воздались ему старицы. В справедливости своей не милует Господь мучителей. А если б не так, то одного бы дня не продержался мир и удоль слез и неотмщенных страданий. И как с Авраамова ложа не сошел к богачу в нищете, живший на земле Лазарь, чтобы облегчить ему жажду, так и мы не выйдем из райских врат, и не спустимся в Тартар утешить безжалостного протосоздателя. Вижу, вижу, будет, будет. Морит своих детей, иссохшая милостью Россию, и сама же иссохнет от глада, и скорбеть будет от мора, и лить слезы от незаживающих ран. А всем провещено было графине Прасковье Ивановне, и ей же вручена тетрадь для передачи царю, собственной руки с описанием пространного видения, блистающего хладным пламенем меча, подрубающего царский корень. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, бубнил монах. Унтер же вздыхал, крестился и пробовал урезонить. «Не приведи Бог, господин майор услышит, он тебя, но не унять было Захарию. Христа бичевали римские воины. А он, воин русский, хоть и майор, пусть бичует раба Божьего за слово истины. И Иеремию пророка тоже били. И не токмо били, но и в смрадную яму засадили. И что? Где они, истязатели его? Цари израильские, как дым, растаяли. Он по сию пору питает нас твердой пищей, страшного для нас знания нас самих. Дух глаголит недостойными устами моими и всякого призывает припасть к животворному источнику. И ты, черь, — обратился он к Евдокии, — супруга верная, голубица прелюбезная, желающая облегчить бремена богоданного тебе мужа, приди и объяви ему, что явилась как сестра к брату, кои не должны иметь между собой брачное сожительство. Вот мужик-то и обрадуется. — Да, обрадуется, — со смехом вставил Андрюха Ковалев, но Захарий не повел и бровью. — Прибудь в чистоте и свободе от деторождения, ибо в вещих видениях открылась мне горькая участь наследующих нам сынов человеческих. Как прегрешил мир перед потопом, так невдолги снова превысит меру божественного терпения и снова воскорбит Бог о своем создании и речет «Зачем оно?» И уже не водами потопа, а пламенем всеохватным выжжет человеческую плесень. «Всю! Аминь!» — прогремел не слабее протодиакона в Коломенском Успенском соборе. Гаврилов вздрогнул. Он плелся, спотыкался, едва не падал, и чувствовал на своей руке железную хватку Коваленко. На одной руке оковы, на другой — унтер. Так и бреду, Оленька, не чая, когда дойду, и дойду ли. На обольстительной речи монаха первым откликнулся Ермолаев, спросивший, «Скоро ли сбудется?» Андрюха клейменный зло засмеялся. «Ай, Дваська, этой брехне веришь! И к чему оно тебе?» «Барина!» — с ужасным спокойствием отвечал тот, — давил и не додавил. «А надо бы! Он мою дочку Машку 12 лет в свой театр актеркой взял и снасельничал. Так ты его как, руками или чем еще? Ага, руками! Вот этими!» И Васька сжал в кулак правую, свободную от наручней руку. Андрюха сплюнул. «Мужик ты, дела не знаешь, ножичком надо бы! И по шее, чек, вот эту вот жилу!» — ткнул он рукой левой себе куда-то ниже подбородка. «И твой барин, будто боров, крови бы и зашел!» А напоследок ножками малость подрыгал. «Свят, свят, свят!» — перекрестился левой рукой Захария. Евдокия испуганно вскрикнула. «Унтер же!» — Коваленко процедил. «Я б тебя, злодея, сам! И не пули в лоб, а штыком в брюхо!» Андрюха его словам так посмеялся. «Этот, положим, поглядеть надо. Кто кого первей? У меня, чтоб ты знал, с десяток. Если не соврать, это, может, и более того. Таких господ. И в полковничьем чине один полез сабелькой махать. Махнул разок». Он снова сплюнул. «А ему под правую ручку поднырнул. Чё по шейке, и дух вон». «Ой, ты!» — с еще большим испугом промолвила Евдокия. «И не жалко было тебе губить христианский народ?» — спросил Захарий. «А меня?» — бешено закричал вдруг Андрей. «Меня? Когда? Кто жалел? Меня он как его!» — кивнул он на Мойшу. «А то и раньше. Тебе, жиденок, лет сколько?» Мойша смотрел на него завороженно, как кролик, наготовящийся проглотить его удава. «Годов, говорю, сколь тебе сравнялось?» «Мне», — пискнул мальчик, — «10». «Еще один!» «Вот!» — торжествующий промолвил Ковалев. «А меня уж в неполных 9!» годков без отца, без матери, хорошо в поганом ведре не утопили. Пинком под зад и пошел на фабрику валеньки валять. — Я им навалял, — мстительно промолвил он. — Через год эту фабричонку запалил и айда к хорошим людям на выучку. Ну уж не валенки валять. Грех, конечно, я разве не понимаю, что грех, но не я один. А че далеко отходить? Он на Ундере повис, еле бредет. И он, старух-купчих, на тот свет, а капитальцу прибрал. Сквозь туман в голове Гаврилова долго пробивалась к нему мысль, что это о нем. О ком же еще? Позвольте, как? О нем, кого все любят? И маменька, и Оленька, и студенты, и друзья. Этот страшный, даже слов не найти. Ужасно этот человек смеет говорить, что они одного поля ягода. Позвольте. У него, у Клеменова, ни капли страданий в сердце. У него и сердца нет. Да по какому праву? Ничегошеньки, не зная зачислять его по своему разряду. Гаврилова вдруг осенило. Всякому преступнику всегда одиноко в кровавом мире порожденных им кошмаров, среди оставленных им предсмертных воплей и мертвых тел, среди оборванных им до срока жизни, и вот он втайне озирается вокруг, в поисках, если не соучастника, то единомышленника, единопреступника, в неосознанном стремлении оправдать свое злодейство присутствием в мире других убийц. Не я один, Гаврилов тоже убил. Внезапно у него хлынули слезы, и, захлебываясь, Семен прокричал. — Да ты! Как ты смеешь? Если ты сам такой, то не думай. Никого я не убивал, это ложь, ложь! — Не убивал он, — вступилась Евдокия. — протянул Андрей Клеймены. — А ты-то почем знаешь? Свечку держала! — усмехнулся он, и при этих словах дернулись и покривились буквы у него на щеках К и Т. — Не убивал! Он ершит, а ты рот разинула. А в каторгу по что идет? Запрос так, что ли? Ершить, жаргонное, обманывать окружающих, преподносить себя с лучшей стороны. Суд! Неудержимо рыдая, говорил Гаврилов, и чувствовал, что вместе со слезами остаток сил вытекает из ставшего ему непереносимой обузой тела, и что сейчас он упадет и ляжет прямо на дорогу. И ни Коваленко, никто другой уж никогда не поднимут его. Нечестный был! Не плачь, как взрослый маленького утешал Гаврилова Мойша и через пруд тянул к нему свободную левую ручонку. Что ты платишь? И Христа распяли, неожиданно тихо обратился к Андрею Захаре. Ты помнишь ли? И чего? Так и там суд был. Да поди-ка ты, брехун, старый месть своим Христом! Ему башку, что ли, как мне? — ткнул Андрей себя в наполовину выбритую голову. — Или клейма на живом мясе жгли, чтоб я во всю жизнь не забыл, что я кат! — Кат и есть! — твердо промолвил Коваленко. — А ты, удир, собака! Тут голос у Андрея сорвался, и он лишь прохрипел. — Попадись ты мне на воле! Даже сквозь загар стали видны проступившие на лице старого унтера красные пятна. Он отпустил Гаврилова и потянул ружье у солдата-стражи. — Дай! — Да ты что, Константин Кузьмич? Ты подсудное дело? — Дай, — говорю. И, схватив ружье, он смаху, будто проламывая стену, ударил прикладом в спину Андрюхи Клеймёнова. Тот качнулся, на ногах устоял. — Вояка, сразу видать! Обернувшись с презрением, обронил он и получил еще один удар. И еще. «Накось тебе, выродок!» — при каждом ударе надсадно с ненавистью выдыхал Коваленко. «Я тебя благословлю! Околеешь в Сибири!» Затем он вернул ружье, снял фуражку, утер пот, выступивший на коричневом лбу, и снова взял Гаврилова под руку. «Вел в грех, паскудник!» — бормотал он. «Ладно, дальше идем. Вон, ай, Москва-матушка, купола кажет!»